Вскоре осталось совсем мало древних пауков. Все они неминуемо были бы уничтожены оружием Эйорзиган, если бы не Мнуарзик. Он напомнил, что рано или поздно Номбирг непременно проснется и будет рассержен смертью всех своих детей. И хотя пауки всегда были врагами людей, нужно быть ему благодарными за его труд. Ведь он соткал паутину Йоанне, изверг солнце Лаэреме, и сами Эйорзиган несли в себе частицу его слюны. И тогда Эйорзиган перестали убивать древних пауков, но те еще не знали, что им больше не грозит опасность, и от страха делались все меньше и меньше, пока не стали такими, как Вау, что населяют землю у Пайлзик, а некоторые, самые трусливые, обратились даже в Вау Амео. Много позднее все эти Вау поняли, что Эйорзиган пощадили их, и они родили детей и внуков. Но внуки их внуков забыли, кому обязаны жизнью. Лишь то, что их род ведет начало от паука бездны, они забыть не могут. Поэтому Вау глупы, озлоблены и ненавидят людей. Они почти лишены разума, но упорно ждут пробуждения Мбирга, чтобы стать хозяевами этого мира. Возможно, так и будет, но не скоро. Нужно сказать, что не все Вау-Гнрик были трусливы перед оружием Эйорзиган. Самые великие воины из их числа презрели опасность и напали на Эруема, когда тот отдыхал, выпустив молот из рук. Поэтому он не смог совладать со всеми Вау-Гнрик и опустил некоторых из них, позволив им скрыться в бездонном чреве Мбирга. Позднее оплошность Эруема привела к новым невзгодам для Эйорзиган и людей, а сам он наложил на себя наказание — вечное бдение в земле теней. Теперь о том, как были созданы люди. Убивая древних пауков, Эйорзиган разбрасывали их трупы, и те, разлагаясь, обращались в глину. Вскоре все тело Мбирга оказалось покрытым этой глиной. Там же, где пролилась кровь Вау-Гнрик, образовались водоемы. Кровь стекала с головы Мбирга на его втянутое от голода за время спячки чрево, словно в чашу, и так возник Янна-Мулгеу — океан крови. Пока старшие братья отдыхали, извергая свое семя в лоно Гемиуат, Яуим-Зюгру бродил по глине и искал себе занятия. Забавляясь ножом, он вырезал из шерсти Мбирга деревья и цветы. Из глины он слепил множество выдуманных им существ, которые могли бы жить, если бы кто-то вдохнул в них огонь. Яуим-Зюгру глядел на утехи братьев, вскоре он догадался, как нужно поступить, и оживил глиняные фигурки своим семенем, ведь оно содержало древний огонь Эйоруона. Но этого показалось мало, и он сделал себе женщину, которую назвал Эрда-Ад, и оживил своим семенем. Теперь он мог заниматься на отдыхе тем же, что и братья. И первая женщина, Эрдаат, стала рождать ему детей. Так как за время долгого воздержания Яуим-Зюгру накопил неизмеримую мужскую мощь, то каждый раз у него рождалось по 1000 сыновей и по 2000 дочерей. И сыновья обликом были как отец, а дочери как мать. И скоро дети Яуим-Зюгру и Эрдаат наводнили все тело Мбирга. Те из них, кто был рожден прежде других, еще несли в себе отблеск древнего огня Эйоруона, который светился в их глазах. Но слюны Мбирга в них не было, и они обрели способность умирать. Поэтому их назвали Зигган. По праву первородства им уготовано было править всеми, кто был рожден позднее. Остальные же люди лишены были древнего огня, и они рассеялись по телу Мбирга вокруг Зиган, как овцы вокруг пастуха. Увидев, что людей стало много, и они нуждаются в жилье, пище и ремеслах, Яуйм Зюгру призвал своих братьев на совет, и старшие Йорзиган выговорили ему за то, что он создал людей без их ведома. Они даже хотели уничтожить их, но пришел Мнуарзик и запретил им. Тогда Йорзиган решили поделить между собой власть над телом Бирга, пока он спит, и управлять поступками и помыслами людей. И с тех пор Гаулирмбирг телом Бирга стало называться еще Юнго-Унгер — земля света. Юнри взял себе небо, но так как он был слишком мал, чтобы ходить по опоре и не проваливаться в ячейки, он погрузил свои руки в клубок и вырвал из него несколько сырых нитей для постройки дома. При этом он опалил себе ладони, отчего иногда его называют Гоатбоэ — огненная ладонь. Из этих нитей Юнри построил себе дом Гбейгмимоа — спутанные нити, и прицепил его к опоре прямо напротив клубка. С тех пор светло не только днем, но и ночью от дома Юнри. Эр-Руем поселился в чреве Мбирга, выстроив себе престол из его зубов. Поначалу он стерег древних пауков, что скрылись от его дубины. Но когда люди стали умирать, и их тени блуждали по поверхности тела Мбирга, пугая живых, он позволил им сойти в его чертоги с тем, чтобы никто больше не принял мертвого за живого. Поэтому чревом Бирга стало называться Нилгоунгер — земля теней. Йогелч покинул западню и погрузил свое тело в океан крови, ибо он не мог передвигаться по суше на руках. В водах же он был ловок и подвижен, как и его братья. И стал он повелителем всех вод. Яо Дэнкват не нашел себе пристанища, ибо не существовало стихии, где бы он мог прекратить свой бег. Поэтому он продолжает метаться между землей и небом, водой и сушей, не зная успокоения, вздымая облака рассеянной влаги, низвергая дожди и снега, насылая ураганы и саранчу. Яуйм Зюгру поселился на самой высокой горе этого мира, Вэнгвау, паучий глаз, ибо это был закрытый глаз Мбирга. Оттуда Яуйм Зюгру наблюдает за людьми и управляет их поступками. Его женщина Эрдаат прислуживает ему, но чрево ее заключено, и больше она не рождает ему новых детей». Зато люди сами обрели способность продолжать себя в потомстве. Теперь о детях Гемиуат. Нужно сказать, что еще до того, как была создана мать всех людей, Эрдаат, из каждого лона Гемиуат рождены были дети старших Эйорзигган, и глаза их светились древним огнем Эйоруона, поэтому они унаследовали от своих родителей частицу власти над Гаулирмбирг, а когда появились люди, то младшие Йорзиган приняли их под свое покровительство, и каждый научил людей тем или иным искусствам, ибо люди не знали ни огня, ни речи, ни ремесел. Мифы Зиган о сотворении мира. Пересказ Зиганского В. И. Сорохтина. Материалы и исследования по истории и этнографии Опайл-Зиг. Выпуск 1.